Впереди отряда шел Гэндальф Серый. По правую руку от него Арагорн, превосходно знавший западные равнины, так что темнота не была ему помехой. За ним шагали остальные путники, а замыкал шествие эльф Леголас, который, как и все лихолесские эльфы, ночью видел не хуже, чем днем. Сначала поход был просто утомительным, и Фродо почти ничего не запомнил, кроме ледяного восточного ветра. Этот ветер, промозглый, пронизывающий до костей, неизменно дул из-за мглистых гор, так что Фродо, несмотря на теплую одежду, постоянно чувствовал себя продрогшим и ночью в пути, и днем на отдыхе. По утрам, когда непроглядный мрак сменялся серым бессолнечным сумраком, путники находили место для отдыха и забирались под колючие ветви падуба. Заросли этих низкорослых кустов словно островки чернели на равнине или прятались в каком-нибудь овраге. Вечером, разбуженные очередным часовым, они вяло съедали холодный ужин и сонные, продрогшие, отправлялись в путь. Хоббиты не привыкли к таким путешествиям, и утрами, когда начинался рассвет, у них от усталости подкашивались ноги, но им казалось, что они не двигаются, а из ночи в ночь шагают на месте. Унылая, изрезанная оврагами равнина с островками колючих зарослей падуба не менялась на протяжении сотен лиг. Однако горы подступали все ближе. Мглистый хребет сворачивал к западу, и теперь они шли по предгорному плато, рассеченному трещинами черных ущелий и отвесными стенами высоких утесов. Извилистые, давно заброшенные тропы часто заводили хранителей в тупики, то к обрыву над бурным пенистым потоком, то к сухой, но широкой и глубокой расселине, то к пологому спуску в бездонную трясину. На четырнадцатую ночь погода изменилась. Восточный ветер ненадолго стих, а потом устойчиво потянул с севера. Тяжелые тучи к рассвету рассеялись, прозрачный воздух стал морозней и суше, а из-за мглистых гор выплыло солнце, громадное, но по-зимнему неяркое и холодное. Путники подошли к гряде холмов, поросших могучими горными дубами. Казалось, что их черно-серые стволы вырублены в древние времена из гранита. На юге, преграждая отряду дорогу, высился гигантский горный хребет с тремя особенно высокими пиками в серебрящихся шапках вечных снегов. Фродо внимательно рассматривал горы, к нему неслышно подошел Гэндальф и, приложив ладонь козырьком ко лбу, глянул на далекий заснеженный хребет. «Здесь начинаются земли Остранны, или, как назвали ее люди, Дубровы», — опустив руку, сказал он Фродо. «В Остранне некогда жили эльфы, но эти времена давно миновали. Птица, летящая из раздола в Остранну, должна одолеть лишь 45 лиг. Но если двигаться пешком, как мы, то надо пройти лиг 200-300. В Остранне климат гораздо лучше, и земля плодороднее, чем на северных равнинах. Но теперь нам придется удвоить осторожность. Сюда наверняка посланы соглядатые. За один по-настоящему солнечный день я согласен даже учетверить осторожность, — откидывая капюшон, воскликнул Фродо. — А впереди-то горы, — вмешался Пин. — Должно быть, ночью мы свернули к востоку. — Не было этого, — возразил Гэндальф. В солнечную погоду просто дальше видно. Вот почему ты увидел горы. Мглистый хребет у границ Остранны плавно сворачивает на юго-запад. Ты что же, ни разу не заглянул в карту, пока мы гостили у владыки Раздола? — Почему не заглянул? — обиделся Пин. — Я заглядывал. Можно даже сказать, изучал. Но у меня плохая зрительная память. Зато наш Фродо наверняка все помнит. — Нам не понадобится никаких карт, — сказал подошедший к хоббитам Гимли. Он взволнованно смотрел на далекие горы. — Ведь это владение моих предков. Вон они, овеянные легендами вершины, заснеженные Зирак, Барас и Шахтур. Я видел их, да и то издалека, только раз. Но они хорошо мне знакомы. Им посвящено множество легенд, а их изображения в металле и камне не раз создавали наши мастера. Ибо под ними, в огромных пещерах, расположено древнее царство гномов, Казад-Дум, или по-эльфийски Мория, а на всеобщем языке — Черная бездна. Чуть дальше высится пик Борозенбар, по-эльфийски Карадрас, Багровый рог, а за ним правее еще два пика — Зирак-Зигил, Селебдор серебристый, и Бундушатхур, Фануинтхол, тусклый. Здесь неприступный мглистый хребет прогибается седловиной узкого перевала, по которому можно попасть в долину, известную всем средиземским гномам. У этой долины несколько названий. По гномье — Азанулбизар, по эльфийски — Нандурион, ну, а на всеобщем языке — Черноречье. «Нам надо пробраться к Азанулбизару», — объявил Гэндальф, когда гном замолчал. «Поднявшись на перевал через Багровые ворота, так именуют его западный склон, спустимся по Черноречному каскаду в долину. Там вы увидите озеро Зеркальное и вытекающую из него речку Серебрянку». «Непроглядна вода Келядзарама», — сказал Гимли. «И холодны, как лед, ключи кибельналы. Неужели же мне суждено это счастье — увидеть наше заповедное озеро?» «Если и суждено, то мимоходом, мой друг», — глянув на гнома, откликнулся Гэндальф. «Ибо наш путь лежит мимо Зеркального, вниз по Серебрянке, через стаемые чащобы к великой реке, и потом...» Он умолк. «И что же потом?» — спросил его Мэри. «И потом дальше», — ответил Гэндальф, — «к концу путешествия, в конце концов. Не будем заглядывать далеко вперед. Нам удалось дойти до Астранны, но это лишь первый шажок к победе. Мы остановимся тут на сутки. Астранна славится целебным климатом, а нам не мешает набраться сил. Край, где некогда жили эльфы, необычайно долго остается целебным. Его нелегко отравить лиходейством». «Правильно», — поддержал Гэндальф Леголас. «Но для нас, исконно лесных жителей, эльфы Астранны были странным народом, и я уже не чувствую здесь их следов. Деревья и трава мертво молчат, хотя...» Леголас на мгновение замер. «Да, камни еще помнят о них. Слышите? Слышите жалобы камней? Они огранили нас, навек сохранили нас, вдохнули в нас жизнь и навеки ушли». «Они ушли навеки», — сказал Леголас. «Давно нашли вековечную гавань». Но путники слышали только шум ветра. В лощине, укрытой зарослями падуба, путники развели небольшой костер, и на этот раз их завтрак-ужин не показался им скудным, унылым и безвкусным. Они не торопились улечься спать, потому что им предстоял целый день отдыха и долгая ночь спокойного сна, а потом бестревожная, полновесная дневка. Лишь одному Арагорну было неспокойно. После еды он поднялся на холм, долго смотрел на далекие горы и очень настороженно к чему-то прислушивался. Потом, снова подойдя к лощине, он недоуменно глянул на спутников, словно бы удивляясь их веселой беспечности. — В чем дело, бродяжник? — спросил его Мэри. — Неужели тебе чего-нибудь не хватает? Может, ты соскучился по восточному ветру? — Пока еще нет, — усмехнулся Арагорн. — Но кое-чего мне действительно не хватает. Я бывал в Астранне зимой и летом. Здесь нет охотников, ибо нет жителей... Поэтому всегда было много птиц и всяких мелких безобидных зверюшек. А сейчас весь этот край будто вымер. Я чувствую, что вокруг на многие лиги нет ни одного живого существа. И мне хотелось бы понять, почему.